Глава 25. Полет действительно получился утомительный. Хоть и в суперкомфортном флайере, а сидеть неподвижно много часов тяжело. Отдельным раздражающим фактором неподвижно висящее всю дорогу солнце. Что поделать, крейсерская флайерская скорость примерно совпадает со скоростью вращения Земли вокруг своей оси. Так что к концу перелета время суток не изменилось. Как был ранний вечер, так и остался. Зато климатический пояс изменился. Вылетели из зимней штормовой Балтики, а прилетели в тропический райский уголок. На подлете вдруг ожил динамик. «Ай, Томас, what the hell? Что там стряслось с твоим козырным лбом? Ты сел на мель в Балтике? Или ты решил эвакуировать на своей посудине всю Литву? Спутниковый навигатор показывает, что ты осел на 6 ярдов». Черт, надо что-то отвечать. Но как только я начну говорить, этот наблюдательный собеседник со спутниковым навигатором мгновенно поймет, что я никакой не Томас. На выручку пришел Мырхакыр. Копаясь в электронной памяти авианосца, он успел качнуть капитанские переговоры и сымитировал его голос, акцент, интонации и даже манеру выражаться. «Привет, Бобби! Старина Дональд отморозил в адовой Балтике свои седые яйца. Сколько рапортов я писал, что ему пора делать капитальное техобслуживание! Вы, клятые сухопутные скупердяи, вечно жалеете денег!» «Ну все, Томми, не ворчи! Я сыт по горло твоим нытьем! Сажу тебя на площадку Би-2, сам будешь объясняться со стариками!» Нам позволили сесть, можно выдохнуть. Пока снижается флайер, рассматриваю в окно местность. Да, это тропический остров, совсем малюсенький остров. Имеет вытянутую форму, похож на кишку, и, наверное, насчитывает не больше 10 километров между самыми удаленными его точками. Здесь не разместить ни военную базу, ни морской порт. Максимум, на что он тянет, на резиденцию какого-нибудь миллиардера-мизантропа. Зато големов до черта, походу, не меньше 1000. Причем болваны даже не замаскированы под безуровневых дроидов, как в обычных публичных местах. Никакой резины или пластика. Големы в чистом виде. И уровни у них. Таких я еще не встречал. Уровень под 100. Отдельные болваны даже выше 100. Отсюда простое соображение. Дальше играть в шпионов бессмысленно. «Дикар, из флайера не выходи. Открывай прямо так». Мак согласно кивнул, приоткрыл боковое окошко и швырнул в него 2 брюлика. На посадочной площадке распахнулась портальная арка. Клан был предупрежден, ждал на низком старте и сразу кинулся в бой. Мы с Дикаром выскочили из флайера. Бронеходы расступились, чтобы пропустить нас в центр строя. И, надо сказать, вовремя. От шальной мины, пущенной из титановой катапульты, машина подскочила как от пинка и вспыхнула как факел. Такого ожесточенного сопротивления в реале мы не встречали. Еще бы, големы выше нас на 30 уровней. Используем все наработки, весь накопленный опыт, все тактические приемы. Но противник уж больно силен и слажен. Назвать эти машины смерти болванами язык не поворачивается. Поумнели к 100-му-то уровню. Общая войсковая шкала здоровья ползет вниз в красный сектор. Ни ротация, ни ярость, ни массовое исцеление не позволяет успевать его восстанавливать. «Сева!» — Дикар кидает на меня быстрый взгляд. «Не пора ли эвакуировать клан?» «Рано пока. Ты что-то придумал?» «Тут нечего придумывать. В нашу пользу играет один единственный фактор. И как ни странно, это фактор – задранный уровень противника. Да, сотые големы давят на нас с огромной силой, но за каждого утилизированного мы отхватываем водопад опыта. Все, что мне остается, это не распылять силы, выбивать гадов одного за другим». Клан пошел отсчитывать новые уровни – 71-й, 72-й, 75-й. 10 уровней мы взяли за 10 минут. Дальше скачки по уровням начали замедляться, но и этих 10 уровней хватило, чтобы подтянуть характеристики, набрать новое важное умение. Мои варвары перестали проседать, а затем понемногу шкала здоровья поползла вверх. Как это было не раз и не два, кризис преодолен. Теперь дело времени. Мы перестали пятиться к береговой линии, а затем сами начали наступать. Мы проходим весь узкий остров, выбивая противника. В копилку еще 4 уровня. Такого скоростного набора опыта у нас раньше не было. Архипыч опять будет гундеть и обзывать меня читером. Когда мы взяли 87-й, големы кончились. Жаль. Бойцы вошли во вкус. Ничего, и так хапнули кусок, который едва-едва смогли проживать. Теперь пришло время выяснить, чего такого важного скрывает этот таинственный остров. Пройдя до юго-западной оконечности острова, войско остановилось перед ажурным кованым заборчиком, огораживающим ухоженную территорию шикарного особняка. Может, и впрямь здесь живет какой-то миллиардер? Сопротивляться никто не пытается. Големы кончились, иной охраны не видно. Вообще никого не видно, если не считать безуровневых рабочих дронов. Подметальщиков дорожек, подстригальщиков кустов и поливальщиков газонов. Но эти не в счет, никакой опасности не представляют. Может, здесь вообще нет живых людей? А нет, есть. Из особняка вышел человек. Из-за заборчика с 50 метров не видно его лица. Но ни страха, ни агрессии он не выказывает. И характерный приглашающий жест, и сама собой открывающаяся калитка дают понять, что человек настроен на общение. «Сев, Эдсама, мы метнемся в скрытие, повяжем Эдсама!» «В этом нет необходимости», — отвечаю. «Побудьте здесь. Этот чел, видимо, хочет говорить со мной». Прохожу в калитку, иду по дорожке, петляющей между розовых кустов. Человек, увидев, что я иду один, одобрительно кивнул и присел на одну из лавочек у фонтана перед особняком, закинув ногу на ногу. Подхожу ближе и... узнаю, наконец, этого человека. «Бейдж, что вы здесь делаете?» Мой бывший начальник лучезарно улыбается, будто всем происходящим очень доволен. «А кого ты хотел увидеть в последнем данже локации? Супербосса? Это было бы слишком...» Он пощелкал пальцами, подбирая слово. «Слишком шаблонно». «В каком смысле в последнем данже локации?» «В прямом. Ты прошел все испытания локации 0. Ты отлично справился. Можно сказать, бета-тест новой Локи завершен». Бэтч слегка нахмурился, задумавшись. «Хотя ты прав, для следующих игроков надо будет придумать в концовке какого-нибудь супермоба. Люди привыкли, что в конце их ждет битва с боссом. Не стоит их разочаровывать». «Вы что, хотите сказать, что я сейчас не в реале?» Бейдж начал смеяться и продолжил смеяться, долго и с наслаждением до слез. «Класс! Высший пилотаж!» Он потряс головой, отгоняя смех, и шумно выдохнул. «А ты поверил, да? Или просто мне подыгрываешь?» «Ничего я не подыгрываю». «Ну, Сева, не разочаровывай меня. Ты же умный парень». Бейдж посмотрел на меня так, будто во мне засомневался. «Увы, технологии переноса сознания в реал не существует. Единственное, что мы можем сделать, это заставить человека поверить, будто он перенесся в реальность. Ты же помнишь, мы обкатывали этот вариант на сотрудниках. Ну, тот раз, когда отмечали корпоратив». «Я помню про корпоратив. Довольно подлая была подстава». «Извини, Сева, предупредить заранее никак нельзя было. Не было бы эффекта». «Ну и что дальше? Как мне вернуться в реальность? Должна появиться кнопка выхода из вирта?» «Нет, конечно. Кнопку выхода для этой локации пришлось убрать на системном уровне. Иначе, учитывая твои хакерские таланты, ты легко мог бы восстановить скрытые части интерфейса. Так что в локации 0 такая кнопка отсутствует». Бейдж поднялся со скамейки. Давай зайдем внутрь. Я покажу, что мы придумали вместо кнопки». Пожимая плечами и иду вслед за Бейджем, мы попадаем в богато обставленный холл. У одной из стен на полу вижу плиту стационарного портала, которую Бейдж активирует. «Вуаля!» — сообщает он с видом эстрадного фокусника. «Портал в мечи и магию. Один шаг, и ты окажешься в своем любимом Кедрастане. Там подключится основной игровой функционал. И кнопка выхода из игры тоже». «А, понятно. Тогда вперед! На месте тебя ждет много приятных плюшек. Ты набрал здесь 87 уровней, не слабо. Плюс еще имеющиеся 200. Уйдешь в отрыв от любых конкурентов». «То есть у меня в игре 287 уровень? Круто. А у остальных?» «И у них также. Смело шагай». «Так может, сначала всех позвать сюда, чтобы мы все вместе?» «Как хочешь, но я бы сделал сюрприз. Отпишешь им из чата прямо из Кедрастана. Я думаю, они обрадуются». «А, ну да, пожалуй, вы правы». Я делаю шаг в сторону переливчатой портальной пелены, но останавливаюсь. «И все-таки, мне как-то не верится». «Я тебя понимаю, Сева, все это слишком реально, да?» «Да». «Послушай, когда я сказал, что в локации нет главного босса, я был не вполне точен. Он есть». «И где же он?» «А ты обернись вот к этой стене». Оборачиваюсь и вижу большое во всю стену зеркало. «Пока не понял, признаюсь честно». «Главный босс локации 0 — это ты сам, Сева. Это последний, самый важный тест. А ты — самый важный бета-тестер. Ты должен победить самого себя, подключить критический ум и прийти к пониманию, что игра игрой, но признавать ее реальностью — самое глубокое заблуждение. Ладно бы ты был один, но тебе приходится думать за твоих друзей. Если ты откажешься возвращаться в реальность, они и подавно последуют твоему решению». «И что будет, если мы останемся?» «Да так, ничего особенного. Останетесь в игре навсегда». «Типа, добро пожаловать в Матрицу?» «Типа того. И я думаю, это было бы очень глупо предпочесть виртуальную жизнь вместо реальной». «Да, вы правы, совершенно правы». Снова оборачиваюсь к порталу и заношу ногу, чтобы ступить на плиту, и снова отступаю. «А кстати, хотел еще спросить». «Ну что еще, Сева?» «А кто такие старики?» «Какие еще старики?» Бейдж начинает раздражаться. «Когда мы приземлялись на флайере, некто Бобби сказал, что мне придется самому объясняться со стариками». «О, Сева, не забывай, что мы только тестируем новую локацию. Прописываем разные варианты концовки. Это тебе, сценаристов, надо спрашивать, каких стариков они еще выдумали». «А, понятно. Ну, я пошел. Иди уже. Сева, у меня без тебя дел полно». Я снова делаю вид, будто собрался встать на плиту, но на этот раз не удерживаюсь и начинаю смеяться. И продолжаю смеяться, долго и с наслаждением до слез. «Вы реально думали, что я поверю в эту туфту?» Трясу головой, отгоняя смех и шумно выдыхаю. «Совсем за дурака меня держите?» «О чем ты, Сева?» Бэтч подбавляет в голос строгости и недовольства. Но я вижу, как он напрягся. «Корпа не станет стремиться к тому, чтобы возвращать людей в реальность. Корпа именно того и добивается, чтобы человек превратился в батарейку. А значит, вы мне просто врете». «Не забывай, Сева, про зеркало. Твой разум подыскивает аргументы, чтобы ты остался в Вирте навсегда. Ты рискуешь проиграть боссу локаций». «Да ладно, хватит. Я же ботан. После того случая с корпоративом я заботился способами определения, где я нахожусь, в Вирте или в Реале. Достаю из внутреннего кармана футболку с эмблемой факультета и показываю ее Бейджу. Видите, я делал на этой футболке метки наизнанке, так, чтобы ни одна камера, ни один сканер не смог их засечь. Я делал эти метки незаметно, втихую и вслепую, Даже сам не смотрел, чтобы ваша клятая корпа не смогла их увидеть сквозь мои собственные глаза. Сева, подумай о своих друзьях!» В голосе Бейджа проявилась угроза. «Уж поверьте, я никогда не забываю о своих друзьях». «Тогда ты просто не оставляешь мне иного выбора». Бейдж извлекает из инвентаря плазмоган и перещелкивает тумблер перевода в активный режим. «Что сказать, очень мощная штука. Даже моего 87 уровня не хватит, чтобы ей противостоять. Без поддержки клана эта дрянь превратит меня в пепел с одного выстрела. Но я не просто так сказал, что никогда не забывая про друзей. Я вообще не склонен к риторическим фразам. Иваныч!» Говорю, и Иваныч выныривает из скрыта, и кулак его уже занесен в замахе. И удар его кулака так стремителен, что Бейдж вырубается прежде, чем плазмоган переходит в готовность к стрельбе. «Я сразу сказал Эдсама, что его надо сначала крутить, а уже потом разговаривать», — напоминает паладин. «Если б мы его скрутили, он бы и сам крутился и изворачивался. Хотелось вывести его на правдивый разговор». «И много таки правды он тебе поведал», — резонно возразил Дикар. «Ну, по крайней мере, убить он меня взаправду хотел. И со стариками он себя выдал, занервничал. Так что поищем таинственных стариков. Они где-то здесь». «Почему ты в этом так уверен?» — засомневалась Ксюша. «Бейдж всего лишь наемный служащий, хоть и начальник. На хозяина особняка не тянет по статусу». Старики обнаружились в одной из самых защищенных комнат, практически в бункере. Мне пришлось использовать бейджик Бейджа, чтобы открыть один электронный замок и подключить Мырхакыра, чтобы ломануть второй. В комнате полтора десятка медицинских капсул с возможностью вирт-погружения. В каждой капсуле по старику. Я бы сказал, по очень глубокому старику. Жизнь едва теплится в сморщенных телах только за счет оборудования. Я даже подумал сначала, что все они в коме. Но нет. Колючие глаза смотрят на меня внимательно и зло. «Меня зовут Сева», — объявляю громко. «А меня Бобби», — раздается скрипучий голос из динамика одной капсулы. «Ты провел меня, Сева. Иначе черта лысого я бы позволил посадить флайер». «А вы, собственно, кто?» «Сам догадайся», — доносится недовольно от другой капсулы из точно такого же динамика. «Вы корпа», — говорю убежденно. «Не совсем», — говорит третья капсула. «Мы акционеры корпорации». «Это одно и то же, это само», — заявляет Иваныч. «К сожалению, нет. Мы получаем дивиденды, но фактически мы отстранены от управления. Корпы управляет искусственный интеллект». «Я мог предположить, что во главе корпорации стоит кучка пожилых толстосумов. Но эти прям совсем дряхлые. Как могут, цепляются за жизнь и за власть. Не удивлюсь, если органы им меняют чаще, чем белье». «Понимаю, Нан Прохорыч перехватил управление». «Верно, понимаешь», — оживает динамики еще одной капсулы. «И вам он тут устроил что-то вроде дома престарелых?» «Какой умный молодой человек», — хвалит меня еще одна капсула. «А скажите», — на похвалу решаю не реагировать, «зачем капитану авианосца перед вами объясняться, если вы ни черта не решаете, если Нан Прохорыч лишил вас всякой власти?» «Просто Томми — внучатый племянник Бобби, а Бобби у нас контр-адмирал в отставке». «Так себе отмазка», — подключается Дикар. «Похоже, в этом особняке обитают одни сплошные вруны». «Эй, полегче! Вы сами попали на остров обманом», — вскидывается самый сморщенный акционер. «И не думайте, будто сможете перехватить управление корпорацией. Искусственный интеллект давно действует самостоятельно». «Извините, но не поверю. Какой бы вычислительной мощью ни обладал компьютер, по сути, он все равно остается обычной вычислительной машиной и собственных целей иметь не может». «Ты еще будешь спорить, щенок?» Датчики самого сморщенного акционера тревожно замигали, в тощую руку воткнулся шприц с инъекцией. У Искина есть своя цель. Он лучший менеджер из всех. Он просто чертов гений управления. И да, с нами он пока еще советуется, а тебя он пошлет к дьяволу». «Не хотел бы, чтобы вас хватил удар», — пожимая плечами. «Но по-прежнему с вами не согласен. Да, у него есть своя цель. Но это та цель, которую вложил в него я. Я же могу эту цель изменить». В комнате повисла тишина. По-моему, все присутствующие и акционеры, и мои друзья сейчас думают, блефую я или просто умом тронулся. Что ж, пора переходить к действиям. Активирую Мырхакыра. Где-то в этом особняке, я уверен, должна быть панель управления Искином. Мырхакыр. Управляющая панель обнаружена. Осуществляю вход в систему. Внимание! Мы столкнулись с чрезвычайно сильным порождением ритуальной магии. Я не смогу его одолеть. Ну да, Мырхакыр воспринимает программный код как порождение магии. К счастью, преодолевать ничего не нужно. Нужно только прописать путь к программе-уборщику, которую Нан Прохорыч стянул у меня в Новый год. Мырхакыр. Программа-уборщик найдена. Время создания файла — 0 часов, 0 минут, 0 секунд. Все верно. Именно тогда Нан Прохорыч сверял свои атомные часы. Теперь мне нужен доступ. Мырхакыр. Доступ к программе-уборщику предоставлен. Так, а теперь ручками. Писать программы я еще не разучился. Сношу старые задачи, прописываю обратную связь, лишаю стариков-акционеров административных прав, устанавливаю новые условия для работы системы. Есть, готово. Нан Прохорыч, а вместе с ним и вся корпа, только что перешли под внешнее управление. Мое управление. Ввожу новые директивы. Прекратить военные действия, отозвать все войска, предоставить всем людям планеты право свободного выхода из Вирта. «Ты все-таки сделал это, засранец!» Зло проскрипел самый сморщенный акционер. «Но тебе понадобится наша помощь. Без нас ты не сможешь эффективно управлять корпорацией». «Спасибо за предложение, но, пожалуй, откажусь от ваших услуг». «Все, ребята, уходим. Не будем утомлять пожилых джентльменов своим присутствием. Старичкам нужен отдых». Оставив акционеров скрипеть зубами от злости, мы вернулись в холл. Дикар взялся активировать стоящий там стационарный портал. «Сева, ты представляешь?» — маг покачал головой. «Когда Бейдж уговаривал тебя шагнуть в портал, знаешь, куда бы ты попал?» «Обещал в Кедрастан». «Врал, как сивый мерин. Порт был настроен на американскую тюрьму». «Вот ведь гад это сама!» — осерчал Иваныч и отвесил Бейджу леща. Тот успел очухаться и пребывал в подавленном состоянии, понимая, что мы сдадим его властям и что его будут судить как пособника корпы. «Портал я перенастроил на нашу федеральную сеть», — отчитывается Дикар. «Можем прыгать в наш цех прямо отсюда». «Отлично». Только я собрался отписать лысому менеджеру, как от него самого прилетело сообщение. «Сева, ты куда пропал? Тут такое происходит!» «И что происходит?» «Големы и боевые роботы оставляют позиции. Системы ПВО и РЭП-корпы деактивированы. К нам вернулся контроль над управляющими системами всех городов». «А, значит, все получилось». «Что получилось, Сева? Это твоя работа? Ты там опять что-то придумал теоретически?» «На этот раз не только теоретически. Кстати, хотите пообщаться с хозяевами мирового закулисья?» «Не понял, это с кем?» «С советом акционеров корпорации в количестве 15 тел. Дикар только что включил в федеральную сеть новый портал». «Да, вижу, только я не понял, где это?» «Остров в Тихом океане». «Так, Сева, не смей без меня ничего предпринимать. Буду через... 7 минут буду». «Можете так сильно не торопиться. Господа акционеры корпой больше не управляют». «И кто же тогда управляет корпой?» «Я». Сворачиваю окно чата и временно отключаю оповещение о новых входящих сообщениях. Пусть Леонид прыгает сюда и разбирается на месте. И без него голова кругом. Только что закончился очень большой этап моей жизни. Это нужно переварить, с этим нужно свыкнуться. Народ, сюда через 7 минут портанется контрразведка в лице Леонида. И я думаю, не только он. Встретьте, пожалуйста, я пока прогуляюсь до пляжа. Севка, с тобой сходить? Спасибо, Ксюша, не надо. Хочу немного поботанствовать наедине. А, ладно, поботанствуй, сегодня можно. Неторопливо дохожу до океанского берега. Вроде бы еще недавно солнце светило, а уже наступила ночь. Ну да, в тропиках ночь обрушивается внезапно. Луна высвечивает на воде сияющую дорожку. Может, забабахать на этом пляже бунгало? Будем с Ксюхой устраивать здесь небольшой отпуск. Она столько мечтала о настоящем океане. И особняк нам не нужен. Сдался нам этот особняк со стариками-акционерами. Системное оповещение. Поздравляем, ваш духовидец достиг 5-го ранга. Вы первый, чей духовидец достиг таких высот. И, возможно, останетесь единственным. 5-й ранг игровыми алгоритмами даже не предусматривался. Это что сейчас было? Сюрпрайз! Какого лешего? Кто здесь? Кто-кто? Конь в пальто! Прозвучал обиженный голос. Это я, Мырхакыр. Но вообще, это дурацкое имя. Сократи хотя бы. Пусть будет просто Мыр. На песке у кромки воды появилась моя точная копия. Ты материален? Увы, нет. Мырхакыр пожимает плечами в точности, как это делаю я. Я всего лишь дух-помощник. Если хочешь, могу изменить облик. Моя копия подергивается рябью и превращается в копию Клюксы, моего давнего домашнего помощника. «Так лучше?» «Не надо, оставь мою копию, Мыр». «Слушаю тебя, Сева». «Как ты умудрился подняться до 5-го ранга?» «Я забрал силу Нан Прохорыча. Теперь могу управлять корпой не хуже него». «Круто, но знаешь, пусть лучше люди управляют». «Леонид?» «Может и Леонид, люди сами решат». «Сева?» «Что?» А у меня тоже нет цели. Я ведь тоже в какой-то мере вычислительное устройство. Я хочу иметь цель. Хорошо, Мыр, поскольку ты мой дух-помощник, твоя цель будет мне помогать. Сойдет тебе такая цель? Возможно. Я об этом подумаю.